Всех сердечно приветствую, братья и сестры. Очень красивое пение. Я вот сейчас стоял и слушал, когда я подумал, собрать бы сейчас всю самую красоту, всю самую замечательную славу из каждого направления служения, будь то детское служение, пение, служение братского дома, служение благовестия из дома в дом, детские лагеря, и все бы собрать всем вместе – и принести к ногам нашего Господа Иисуса Христа. Сложить и сказать: «Ты достоин, все получить это от нас». Мы только ради этого и живем. Только ради этого мы и присутствуем здесь, на этой земле. Знаете, были мы с женой в лагере. Вот сейчас Сергей Иванович рассказывал по поводу Абхазии. Я хотел маленькое, короткое свидетельство сказать. Приехали туда власти для того, чтобы помешать этому лагерю. Приехали все замы, и там администрация, и полиция. Приехали утром на детскую утреннюю молитву. А все детишки сидят, вы видели, их очень много было на фотографии, много детей было. И в основном все дети были из семей нуждающихся, у тех, у которых в принципе, кроме как кукурузной каши-то и есть нечего. В основном, вот как вот на подбор все вот такие из нуждающихся семей. И они говорят: уходите все отсюда, на своем, на абхазском, на русском языке, уходите, убегайте все отсюда, потому что сейчас приедут с собаками люди, и вас всех отсюда разгонят. Дети плакали тогда. Я видел это, я не понимал, что происходит. Они говорят, их пугают. Дети тогда плакали, говорили: мы не уйдем, даже если собак вы сюда пригоните, мы отсюда не уйдем. И я посмотрел, насколько они были благодарны и счастливы за этот лагерь. Развозил их по домам на своем микроавтобусе. Я посмотрел, как они живут, братья и сестры. Слава Богу за то, что там эта искорка зажглась. Я хотел бы зачитать коротко и сказать за служение братского дома. Последний момент, последние дни, эти стихи мне стали очень близки. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я хотел бы, дорогие друзья, сказать, что если опять вызывают и доверяют братья отчет по братскому дому, значит, это служение совершает Господь и в этом году. Значит, Бог продлил милость, и в этом году были плоды. Значит, присоединил к церкви тех людей, которых спас и призвал, и очистил, и освятил. Служение братского дома у нас продолжается на протяжении уже более 10 лет. Однажды едем с одним братом, и такой звонок. «Брат, он согласился ехать в ваш братский дом. Давай быстрее адрес, телефон, давай быстрее». Я знаю, что каждый из вас, наверное, был связан с такими людьми. И, наверное, многие звонили и искали, как же того человека, который согласился, поставить и направить на этот путь Христов, на путь очищения, освящения, на путь спасения. И каждый из вас сталкивался с такими людьми и сопереживал, и переживает за таких людей. И, наверное, в наших семьях такие люди есть. Слава Богу за то, что это служение совершается. Вообще цель этого служения – это метод благовестия. Служение братского дома интересно тем, что туда приходят. Не мы ищем их, а туда приходят. И там ведется с ними работа. Но самое главное основание, чтобы человек полюбил Писание. А Писание раскрывается, что для чего оно полезно? Для исправления, наставления и утверждения в праведности. Чтобы тот Божий человек, который зародит Иисус Христос в каждом из них, из нас, он потом совершенствовался. И вот на этом основании строится все служение. Путь очищения и освящения. Я разговаривал с братом Андреем Горшениным, который у нас ответственный за это служение. И небольшую статистику хотел бы сказать, что за последний год этого служения через братский дом прошло приблизительно от 80 до 100 человек. Это только через его дом. Там, где живет его семья, там, где живет он, от 80 до 100 человек. Из них приблизительно 50% – это те, которые повторно или трижды, или четырежды возвращаются. Это нормальная тенденция, это нормальная практика, что такие люди возвращаются. Потому что Бог, начав работу в сердце такого человека, он уже не может спокойно жить и просто грешить. Он обязательно вернется. И мы таких ждем. У нас был один такой, как бы сказать, в кавычках рекорд поставлен. 12 раз человек возвращался. 12. И снова убегал, и снова возвращался. Но в конечном итоге принял крещение. И вместе со своей женой в один день они приняли крещение. Вот, приблизительно 80-100 человек прошло за этот год. Далее, 6 членов церкви за этот год. 6 членов, которые приняли крещение, все братья приняли крещение. Кто-то разъехался по своим домам, там, где они живут. Вот 6 человек. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сказать, чтобы молились об этом служении, потому что оно очень связано плотно и тесно с такими нечистыми проявлениями врага душ человеческих. И необходимо хранить себя в чистоте и святости, и необходима молитвенная поддержка, чтобы и на следующий год, но я не буду так далеко смотреть, чтобы и завтра, и сегодня там появлялись те, которых Господь присоединит к нашей с вами семье, церкви. Да будет благословенно и прославлено имя Господне. Аминь. Свидетельство, братья и сестры, послушаем брата Арута, который уверовал недавно из мира.